Глава 15. Москва затворилась. Зима во весь мороз свою силу кажет, тут бы самый раз великий зимний торг разводить, а окрест Москвы встали военные заставы. Не проехать, не пройти. Кто пытается по краям да по оврагам прокрасться к городу, того ловят и волокут на провёж к Родогору. А у того по другой страшный кат Томила. Все расскажешь, даже чего и в мыслях не держал. Да ведь главное дело, кто состоит при охране дальних подступов к Москве? Ребятня молодая, стрелецкие огольцы. Старые стрельцы, говорят, весьма благодарили государя за своих молодых сынов, за их воспитание, и все расходы взяли на свой кошт. Так Москва получила свирепое и бесконтрольное войско. А с юга шалили крещеные данияровские татары. По более 3000 конников встали серпом окрест Москвы, да зимним постоем по деревням, по селам. Мужики тамошние взвыли. Ведь надо прокормить двух коней да одного татарина. А он, татарин, свиней не ест, ему барана подай или лошадь. Разорение. И тогда пошли по московской земле слухи, будто все это разорение затеяно, дабы уберечься от тайных воров, коих напустил на Московию Жицхария. Тот собака всем закрутил головы чародейством под именем Тора. Новгород из-за того чародейства пришлось сжечь, Казань разбить. А Жицхария спасся, яко крыса, и теперь тайно обитается в пределах Москвы и посадов, совращает попов менять порядок молитвенного строя. Зайдет, говорят, в храм, тихонько плюнет в темный угол, и храму конец. Тотчас тенета ползут по стенам, накрывают святые иконы, а прихожан разбирает хвороба. Родогор за любой черный слух про Жидасхарию, разнесенный окрест Москвы и далее, платил слухачам по алтыну, а сам носился на трехсменных черных восках, крытых черными кожами, внезапно появляясь то там, то тут. А встреч ему на таких же восках, только под красными кожами, носился по дорогам Мишка Шуйский. У Родогора в конвое были головорезы Эргей Малая, вызванные из Дагестана, а за восками Шуйского неслась сотня молодших стрельцов. Нешуточные дела закипели вокруг Москвы. Купцы свои да чужие поначалу взвыли. Русские купцы встали пустым обозом поперек дороги на Ржев, откуда ездили в сторону Балтийского моря, и там злым и матерным ором встретили красный возок Шуйского. «Проедаемся, бодлива корова! Дети плачут, жрать нечего, товар гниет!» За рекой Истры, перегораживая купцовый путь, стояли младшие стрельцы, прикрытые тележным куренем. Там посверкивали огоньки запалов у пушек гаконц. «Оральники, в домовину вам кол осиновый!» — разошелся Шуйский, вскочив прямо из воска на подведенного коня. «Орете, орете, а товар где? По что пустые вазы кажете?» «Так мы это, полков твоих забоялись». «Кто с товаром, подходи, монету давай!» Купцы крикнули своим приказчикам. Из снежных уметов по краям дороги повалили к воскам крепкие парни, повлакли бочки, корзины, мешки с товарами, повалили их на пустые сани. Купцы затолкались, окружили Шуйского. Он вынул из кармана особые кузнечные клещи для клеймования. Купцы совали Шуйскому медные или серебряные монеты, тот мигом сжал клещи. На монете появлялась отметина — кружок, а в кружочке буква «Ш», а в сторону от кружка отходили бычьи рога. Санные подводы, заваленные товарами, разворачивались в рыхлом снегу, сшибались, замелькали дубины. Шуйский тогда вынул саблю, махнул. Из-за Истры сверкнуло пламя, нестройно ударили 5 выстрелов. Свинец прошелестел над головами купцов. «Все, боярин, все!» — заорали купцы. «Пошли мы! Пошли ровно, тихо, в ряд!» На той стороне реки купцы чинно показывали молодшим стрельцам монеты с отметиной Шуйского тишком совали десятским мешочки с медным звоном и катились уже с веселым ором на Ржев, считая расходы на дорогу, а главное, думая, как запугать ганзейские города небывалым воинским переполохом на Москве. Переполох тот обещался звякнуть в русских кошлях дополнительным серебром. Красная площадь стояла в затворе уже вторую неделю. Начался месяц февраль греческим счетом. Рейтеры ходили злые, их служба удвоилась, а жалований нет. Не война, а просто усиленное дежурство. За это не платят лишку. Более рейтер до злобного гнева бесились первые на Москве купчины, державшие лавки на самой площади. В лавке ходу нет, в Кремль ходу нет. Одни убытки. Утром у себя дома купец первого разряда, доверенный негоциант города Любич Ефим Коробей, стоял на коленях и читал по памяти псалтырь, иногда подглядывая в большую черную книгу. «Да будут словословия Богу в устах сыновей Сиона, и будет меч обоюдоострый в руке их». Ванька, купеческий холоп из Кусковской волости, неслышно ходил в одних шерстяных носках по молельному пределу хозяина, менял свечи, вытирал пыль с огромных икон старомосковского письма, слушал моления хозяина. «Для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, чтобы сыны Сиона могли заключать цари их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный». «Ваньк, посвети-ка мне вот сюда». Холоп подставил большой подсвечник поближе к черной книге. Купец Коробей радостно выдохнул. «Да хвалят имя Господа нашего, ибо он возвысил народ Сиона над всеми народами». Примечание. Псалтирь, Псалмы 148-149. Конец примечания. По окончании этой молитвы купец Коробей вдруг злобно выкрикнул под лампаду в лик Николаю Чудотворцу. «Жид, не жид, мне какое дело? В книге написано, пусть всем царям и князьям пакостит, окромя меня. Ванька, подь сюда!» А Ваньки под рукой не оказалось. Радогор как раз поутру садился в черную повозку, когда перед ним пал на колени холоп купца Коробея, прямо в шерстяных носках. Через час, к началу заутренней молитвы, кат Томила сломал купчине Коробею вторую ногу в колени. «Бай ли мне, купец, что у Израиля всего два колена? Вот видишь, теперь ни одного. Давай дальше. Кто тебе еще говорил про сыновей Сиона? Да как тех людей кликали, какие прозвания у них?» Кат Томила обнаружил у купца, вдовес ко всем преступлениям, еще и нехватку крайней плоти на мужском естестве, да недостаточно двух круглых мужских причиндалов в мешочке, что висит в коже меж ног. Тогда все товары купца Ефима Коробея, да все его лабазы, взял на свой учет конюши великого государя Мишка Шуйский. Дом же купца со всеми пристройками, подвалами и припасами отошел по особому указу бывшему холопу, а ныне сыну боярскому Ивану Кускову. А семья купца сгинула. Русь большая. Великий князь Иван Васильевич поведал о вчерашней истории падения знатного купца Коробея старцу Симону, неделю назад доставленному в Москву и уже неделю дающему отказ в принятии митрополитова сана. Великий князь рано-рано пришел к старцу в тесную келью Успенского собора. «Это не есть моя тебе исповедь, святой отец», — тихо проговорил тогда Иван III. «Это есть мой тебе завет идти за мной до конца по этой русской стезе». «Так по что идти ложью?» — просипел старец Симон. «Неужели нельзя тебе править праведно? В согласии с обычаями наших отчичи дедич, да по законам Святого Писания». «Нельзя!» — крякнул Иван Васильевич. «Т Ты, святый отче, всю свою жизнь провел в кельях, да воевал с мышами, что грызли твои святые книги. А я всю жизнь провел среди врагов, внешних и внутренних, кои грызли мои земли. И что ты думаешь, праведно грызли? Нет, тайно, ложно и безбожно. Вроде извел я тех врагов. И вот только я вознамерился оставить железный меч, как тут же созрела внутри моего государства измена. Да не простая, а духовная, что в 100 раз пострашнее будет. Старец Симон, коего уже неделю с утра до ночи уговаривали свои же церковнослужители принять сан, в ответ на те уговоры ругался черными словами. А потому ругался, что некоторых уговорщиков он знал как тайных последователей жидовской ереси и видел в их усердии злобу и тайный умысел. И вот теперь сам великий князь пристал к нему с подобными же уговорами. «Нет и нет». Лучше в могилу живым сойти, чем воздеть на голову митру посреди брожения в лоне православной церкви. Будь ему на 20 годков меньше, чем теперь, тогда, быть может, и повоевал бы за святую веру, а в 8 с лишком десятков лет воюет только за теплый угол в дальнем монастыре, да заломоть хлеба с солью и ковш воды колодезной. «Лучше живым в могилу сойти, великий государь, чем взять грех лжи на душу. Даже ради того, чтобы избавить свой народ от духовной измены. Эх ты!» — Иван рывком поднял старца, пристроил на скамью, подбитую медвежьим мехом для тепла. Сел рядом, затеребил бороду. Симон прошелестел больным голосом. «Насчет измены духовной, великий княже, тут ты прав. Весь народ страдать зато не может. Я знаю, что я прав, ибо верую по канонам моих предков до 50-го колена. Но вся подлость той измены в том, что ее на православных соборах не избыть, так? Наша церковь не единожды вела схватки с такими злыднями, и те битвы выигрывала все же. Битвы выигрывала, не отрицаю. Но в какой срок, святой отец? На века тот срок растягивался. А у меня времени нет. Собрал я святую Русь сколько смог, а смог я много. Да вот теперь заползли черные гады в ее нутро и сгрызают его, чтобы растащить опять на лоскутье. И над каждым лоскутом вывесить не токмо, что католический крест о 4 концах, а вообще тот крест снять. Симон согласно закивал лысой головой. «Чингизовские татары, вон на что уж кровавые были собаки, а наши храмы не трогали», — с тоской сказал великий князь. «Даже в тех храмах сами принимали крещение». А нынче пришли на Русь святую похабные пастухи, коим вся радость сытно жрать да сладко спать. Вот их вера. Ты же ихние библейские сказки читал? Читал, великий княже. А что иное читать, когда иного и нет? Нет, потому как сожгли они все иное, праведное, для ради утверждения одной книги на весь мир. Тут великий князь в стенах самого что ни на есть святого собора громко и похабно помянул христопродавцев и матерей ихних. Старец Симон, бывший в миру поволжским рыбаком, смачно крякнул. Хорош получился ругательный выверт у великого князя, да кишок продрал. Проговорил старец Симон. «Вот так сказал бы разом мне всю правду, разве стал бы я кокситься? Скажи мне правду, чего от меня тебе надобно, государь? Ведь я долго не проживу, ибо сан митрополита потяжельше станется, чем вся твоя казна. На казну опираются русские народы ногами, а душами своими они опираются на нерушимый столб веры. И твоя душа тоже, вижу, требует опоры. Иван Васильевич заговорил резко, зло. «Месяц проживешь, и то хорошо. Завтра устроим собор настоятелей поместных храмов. Молчи, не перебивай. На том соборе выберут тебя митрополитом всей земли московской. Молчи, старец, молчи. Потом ты своим православным уставом проклянешь ересь жидовствующую и велишь мне именем Господа нашего ту ересь искоренить. Казненных мною бояр и прочих загаженных в той ереси тоже проклянешь на века. Повелишь Дмитрия Иоанновича, нынешнего моего соправителя, царского сана лишить и вместе с матерью его отправить в дальний монастырь на вечное забвение. Не крестись, не крестись. Бумаги на те решения давно заготовлены, только читай их завтра вслух. Не сможешь читать вслух, поставлю тебе читчика Радогора. Потом примешь решение возвернуть из дальнего монастыря жену мою Софью до сына моего Василия. Василия именем православного московского народа повелишь мне выбрать соправителем, а я тотчас его повенчаю на государство. А потом? Потом сиди в митрополитовых покоях со своими советниками, пей заморское вино, ешь блюда сладкие и выбирай, кого тебе на смену надо. Кого укажешь, того приму. Как, согласны? Старец Симон долго гладил свою длинную седую бороду, потом вдруг свирепо глянул в очи великого государя. «А по что выбрал меня, а не любезник своего Иосика Волоцкого?» «А по то, что дай игумену Волоцкому надеть святую митру, так он почнет избиение не токмо, что жидовской ереси, он даже младенцев в материнской утробе креститься заставит. Бычья в нем кровь!» Старец Симон покивал головой, потом вдруг поднялся с лавки, медленно, раздельно заговорил. «Через месяц, в день весеннего солнцестояния, я, великий государь, предстану перед Господом нашим преблагим. Отмолить перед ним твои нынешние дела, дела грешные, я не смогу, но постараюсь. А посему вели меня похоронить в пределе храма на Кулишках, где предок твой Дмитрий Донской упокоил святых воинов Мамаева побоища, Пересвета и Ослябю». «Нет!» Иван Васильевич встал со скамьи, подошел к огромной иконе Георгия Победоносца, три раза с глубокими поклонами перекрестился, гулко на весь собор сказал: «Обет даю здесь, рядом с Красным холмом, да старым Симоновым монастырем, где упокоены рядовые воины Дмитрия Донского, я поставлю новый Симонов монастырь. И в том новом монастыре тебя упокоят с честью, ибо ты, приняв в эти тяжкие времена сан митрополита, выиграешь для Руси не менее важную битву. Ведь в честь того благоверного старца Симона ты взял себе православное имя по крещению своему, так? Так. Значит, новый монастырь в твою честь назовем. Во славу тебе и в назидание потомкам. Ты крепость моего слова знаешь, сказал, так тому и быть». По впалым щекам старца Симона на огромную белую бороду потекли слезы. «Он их не вытирал», — прошептал. «Быть по-твоему, великий государь, быть по-твоему, быть мне митрополитом».